Примерно то же и с богатырем. Было бы намного проще, будь они просто призываемыми существами, послушными призывателю. Не стану говорить лучше, но точно проще. Однако это не так. У них очень даже есть свои интересы и цели, пусть я их пока что не могу понять. А надо, пожалуй, стоит спросить напрямую. К жене вернуться, а там посмотрим. Богатырь тяжело вздохнул. Хотя опасаюсь я, что оно не так просто будет. Я кивнул. Будем надеяться, что удастся что-то сделать. Возможно, даже вернуть во времени в тот же момент, откуда вы пришли, но живым, очевидно. Но до того что, он пожал плечами. А там по обстоятельствам, вестимо. Не впервой. Не боись, не брошу, да и путь домой через тебя лежит. Рад это слышать, пробормотал я, скорее себе. На секунду задумался о том, чтобы заключить контракт, но потом решил, что уж с кем, а с богатырем можно договориться и на словах. Значит, осталось договориться о разделе прибыли, или жаловании, если хотите. В смысле, кажется, такого Добрыня не ожидал. Я пожал плечами. Ну, я вас призвал, я за вас в ответе, так что пока вы помогаете мне, я помогаю вам. В том числе питание, проживание, обмундирование, всякое такое. Во всяком случае, если вы хотите входить в мою команду, так-то я не могу запретить действовать отдельно, и, например, только обмениваться информацией. На службу пойти предлагаешь? Осведомился он, скептически подняв бровь и изучая меня. Я снова пожал плечами. Не обязательно. Как бы так сказать, вы в моей команде, пока не смогу вернуть вас домой, временный договор с взаимными обязательствами, не служба как таковая. Вроде дружины по старому образцу, задумчиво произнес богатырь. Ладно, кудесник, по рукам. Я мысленно облегченно вздохнул. Одна проблема решена. Не знаю. Это как не знаю, я даже растерялся. Девушка пожала плечами. Обычно, как это бывает с людьми. Разве люди обычно знают, чего на самом деле хотят? Они обычно просто живут и плывут по течению, автоматически произнес я. Шари кивнула. Попытаться стать героем может быть интересно, заметила она. И в целом работать на тебя пока что вполне приемлемо, даже интересно. А дальше, зависит от тебя, полагаю. Я хмыкнул. Вот оно как. Сложнее, чем я опасался, но и проще тоже. Я кивнул. Значит, сделаю, что смогу. Мастер Петр Первый, наймите меня. А вот это было неожиданно. Сперва я хотела вернуться домой, к родителям, продолжила меж тем хабитянка, а там уже решать, как жить дальше. Но потом, глядя на вашу команду, я хочу внести свой вклад. Не уверена, больше отомстить, или сделать что-то, чтоб меньше такого было, как с нами, но что-то сделать. Я полезная, правда. Я вздохнул, заставив ее умолкнуть. Давайте так, мы посетим вашу данжу, а там и определимся, что, как и кто с кем. Она кивнула. Как-то вот так вот все и складывалось, наполовину по планам, наполовину само собой. Прошлый мой опыт в данже был довольно тяжелым и переломным для моей судьбы, с далекоиграющими последствиями, но молния не бьет дважды в одно дерево. Не бьет же, правда? Я опустил взгляд на свой посох, на молнию на поясе, и вздохнул. По крайней мере, не должна бы бить без посторонней помощи. Вторая экспедиция за сокровищами таинственной данжи была куда меньше числом, но куда более убедительной, что ли, видом. Не, в том черном легионе были здоровяки, не уступающие комплекции Добрыне, но даже просто с доспехами было куда хуже. Магов, правда, было побольше, и не сказать, что они были бесполезными, но так ли я подусилился за прошедшее время вполне ощутимо. Ну и в конце концов текущему составу я доверял куда больше, хотя не стану врать, от присутствия того одержимого, при всей его криповости, я бы не отказался. Парень мне изрядно помог, как и я ему. Ну, имеем тех, кого имеем, и меня это устраивает. В хорошем смысле. В этот раз мы не стали никого оставлять в форте, поскольку не планировали туда возвращаться. Изучение данжи, возможно, на 2-3 дня, и возвращение в Эллинс. Соответственно, все добро, полегчавшее из-за израсходования запасов пищи, было с нами, и хотелось надеяться, что в обратный путь оно потяжелеет, сохранив численность команды. Да уж, на последнее я очень рассчитывал, пусть даже обойдется без добычи. Вход в данжу выглядел как лаз в земле, меньше метра шириной, затянутый радужной пленкой, в которой переливались обрывки образов, слегка похожие на мои сны. Сразу лезть туда, впрочем, мы не стали. Требовалось только подготовки, да и тащить с собой все имущество не было смысла, так что лишнее следовало прикопать, а лично мне, выбрать подходящее заклинание, и крутануть гачу. Жалкие 3 крутки, но лучше, чем ничего. Поехали. Особые способности персональное пространство, Dungeons of Dreadmar, применяется немедленно. ХМ. По описанию, эта способность давала, в общем, улучшенную версию инвентаря, комнату, в которую можно перемещаться усилием воли, и где можно хранить вещи. В ней можно пройтись, но время как таковое в ней отсутствует, так что, к примеру, спрятаться там и отлежаться не выйдет, тем более что по выходу из нее возвращаешься в тот же миг, в который входил. Как-то это выглядит подозрительно полезно. Прямо ожидаю подвох. Ну, он был. Петр, что с вами? Вам плохо? Обеспокоенно спросил Эмиль, используя на меня исцеление. Краснота принялась сходить, и боль в глазах утихать. В гребаном персональном пространстве не было кислорода. В смысле, и воздуха тоже, там вообще ничего не было, кроме стен, пола и потолка, хотя нет, свет был. Вакуум, блин. Прежде чем я смогу его худо-бедно использовать, понадобится заполнить его воздухом, и эта задача сложнее, чем кажется. Просто небольшой магический эксперимент, уже все нормально, ответил я. Спасибо. Ладно, все-таки способность не бесполезная, но буду надеяться, что следующее будет менее проблемным. Школа магии, магия Вуду, фольклор земли. Применяется немедленно. У меня начинают возникать подозрения, что случайности не случайны. Молнии и всякая некромантическая хрень. Ну не только они, конечно, но все же. С новыми знаниями я могу накладывать проклятия, изготавливать зомбирующие яды, рыбы ежа нет, правда, и немного общаться с некоторыми духами, особенно с духами мертвых. Не то, чтобы совсем бесполезно, но как минимум весьма сомнительно. Хотелось бы что-то более позитивное и полезное. Хотя на Аврос эти знания могли бы помочь сойти за своего и устроиться, как минимум защищаться от проклятия и снимать их, все-таки нашлось что-то полезное. Ну что же, посмотрим, чем порадует третий, теоретически счастливый, шанс. Способности плюс. Пси-удача улыбается вам. Полная база. Пси-способности доступны немедленно, формируется пси-надстройка. Производится ассимиляция способности телекинетик. Я ослеп и оглох. Затем ветер зачирикал разноцветной спиралью. Мой разум размыло по окрестностям взрывом восприятия и собрало обратно. Вау. Трип был милосердно коротким, но впечатляющим. А еще, я не знаю кунг-фу, но и так неплохо. 25. Разумеется, я не был крутым телепатом-псиоником-псайкером, но и так было неплохо. И да, я считал так вполне искренне, несмотря на то, что объективно говоря моя псионика вот совсем не впечатляла. По сути, в настоящий момент у меня имелось всего 2 способности из этого направления. Немного улучшенная форма телекинеза багровой земли и способность ощущать присутствие мыслей. Не слышать мысли, уточню, это тоже было, но с концентрацией на очень малой дистанции, а лучше с касанием, а именно ощущать их присутствие. Точнее даже не мыслей, а разума, а то и вовсе мозговой активности, и сосредоточившись, я мог более-менее определить направление. Очень даже полезно. Еще я надеялся на синергии с другими способностями, тем же ведьмачьим знаком, усыпление, это же воздействие на разум, не так ли? И на дальнейшее развитие и раскрытие псионики. Даже если удастся просто развить телекинез, уже неплохо. Правда, как раз с этим было нерадужно. Да, контроля над притягиванием прибавилось, и теперь я мог не опасаться получить по лбу притянутым предметом, мог управлять скоростью притяжения и даже приостанавливать его. Правда, в воздухе предмет держался не дольше секунды, не теряя захвата, но и только. Отталкивать все так же не получалось, и двигать в притяжении в стороны выходило едва-едва. Неполноценный телекинез, просто немного улучшенная игровая способность, перспективная, особенно если удастся ее развивать, но конкретно сейчас все еще остается малополезной. Не совсем неожиданным бонусом было улучшение взаимодействия с гримуаром. Вернее, я ожидал, что будет некое улучшение, но не знал, как это проявится, а проявилось вполне неплохо. Чуть точнее, чуть меньше расход энергии, на грани пренебрежимого, но все же приятно. Вдобавок теперь я мог, грубо говоря, делиться с гримуаром частью сил, не маной, или что там гримуар использовал для своей магии, но ментальной энергией, так что резервы непосредственно магии это не увеличивало, но, как бы сказать, экономия бензина за счет отдельного аккумулятора для обогрева салона, в общем, плюс 1% к точности, минус 1% к расходу энергии, как-то так, и перспективы раскрытия в будущем еще чего-то полезного. Да уж, я весь в перспективах. К сожалению, маловато объективной реальности, уже данной в ощущениях. Значит, так, новичкам стоит прежде чем начинать что-то делать просто ознакомиться, зайти в эти, ну и чуть осмотреться, инструктировала нас хаббитянка. Тот вообще-то тоже имел опыт работы с данжами, как я уже отмечал, но он предоставил инструктаж девушке, и, похоже, сделал это именно с той целью, что сейчас явно достигалось. Фанни сосредоточилась на задаче и ответственности, что заставляло ее, если не отбросить, то хотя бы отстраниться от остатков депрессии и траура. Ничего не трогайте, никуда не лезете, просто проходите внутрь, осматриваетесь пару минут и выходите. Если у входа есть что-то из данжи существ, сразу же отступайте, не втягиваясь в бой. Это относится даже к вам, мастер Добрыня. Она с неким вопросом глянула на богатыря, но тот не стал возражать, лишь кивнул. На самом деле, разведка данж, даже первичная, идет в несколько этапов. Сперва в незнакомую данжу запускают мышь или птичку на веревочке. Ну, сойдет любая мелкая зверушка, суть в том, чтобы проверить, не сдохнет ли она внутри. Данжи бывают очень и очень разными. Где-то может быть токсичная атмосфера, где-то ее может вовсе не быть, где-то слишком высокая низкая температура, или еще что-то. Впрочем, как дружно уверяли оба наши специалиста, такое на самом деле изрядная редкость. По каким-то причинам в большинстве данж вполне пригодные для выживания человека условия, хотя в некоторых случаях находиться там можно, но недолго. Честно говоря, меня беспокоила возможность данж с повышенной радиацией или давлением, проблемы с которыми проявятся позже, по выходу. Тем более Иконнот вспомнил подобное, магическую версию кессонной болезни, кристаллизацию маны в кровеносных сосудах. Причем эта дрянь наиболее опасна как раз неодаренным вроде меня. Местные хоть как-то способны взаимодействовать с маной, поглощать ее и выделять. А вот я в этом полный ноль. Я на секунду задумался, можно ли меня считать наиболее магически неодаренным в команде, если я таки владею несколькими видами магии. Вероятно, нет, надо считать неодаренным именно контролем над маной. А еще вопрос, можно ли вылечить подобное, и кессонную болезнь, к слову, моей магией крови. По идее, должно быть возможно даже на моем текущем уровне. Ну, это немного успокаивает. Войдя в затянутую пленкой перехода дыру, я оказался отнюдь не в подземелье, несмотря на название данжа. Я стоял возле затянутой той же пленкой дыры в склоне небольшого холма в некой лесисто-холмистой местности. Незнакомые деревья, непривычный запах. Пасмурно, небо укрыто серой пеленой, но достаточно светло. Хм, а гравитация, кажется, чуть пониже. Я подпрыгнул, и хотя точно определить не удавалось, но впечатление такое было. Вообще-то шуметь не стоит. Ну да чего уж теперь, да избежать обратно недолго. Хм, протянул стоящий рядом Добрыня. Угу, согласился я. Пожалуй, все-таки тут менее нормальная обстановка, чем мне показалось сперва. Определенно присутствует нечто неуловимо странное и неправильное. Геомантия. Она не работает. Хотя земля под ногами выглядела вполне нормальной, но в ней не было течения энергии, которое я каким-то неведомым образом направлял геомантией. Вернее, не совсем так. Что-то, некая сила присутствовала, но она вызывала ощущение, рефлекторно останавливающие попытки к ней прикоснуться, словно гудящие от напряжения высоковольтные провода, пожалуй. Да уж, хоббит очевидно была права. Тут нужно попривыкнуть и приспособиться. Доводилось входить в данжу, но тут как-то иначе, пробормотал возникший из перехода Коннот. Парень слегка притопнул по земле, и земля какая-то не такая, существенно не такая, согласился я. Между прочим, кто-нибудь вообще ведет исследование данж как явление того, что за ними стоит? Разумеется, вместо ассистента ответил его босс. Давно и постоянно, хотя и не быстро, прогресса немного. Очень уж сложное и экзотичное для практической магии явление, связанное с такими вещами, как время, пространство и материализация. Уровень скорее богов, чем магов. Он пожал плечами. Понятно, пробормотал я. Ну, даже в короткой версии лекции хаббитянки было порядком интересных моментов, даже из относительно общеизвестного. Вроде как данжи, отражение реальных миров, вернее их фрагментов, и являются своеобразными фантомами, существующими за счет маны. Хотя объекты из них можно выносить наружу, Но у этого есть своя цена. Для сохранения своего существования, обретения реальной материальности, они вытягивают ману из ближайших объектов. То есть, скорее всего, это будет тот, кто вынес предмет из данжи. А если маны недостаточно, то вытягивается жизненная сила, чтобы это ни было на самом деле. К счастью, дышать все-таки можно было нормально, хотя воздух тут тоже не настоящий. Для компенсации затрат на него достаточно атмосферной маны реального мира. Обычно, вот употреблять местную материю в пищу уже не самое разумное деяние, хотя опять же обстоятельства разные бывают. В любом случае, суть та, что жадность – враг рейдера данж. По какой-то причине, чем более ценным является предмет, тем больше маны требуется для его материализации. Очевидно, есть методы решения этой проблемы, начиная с банального поручить выносить его наружу магу с хорошим резервом, но все же принцип сохраняется. Да и как-то странно использовать хорошего мага только как носильщика, не так ли? Так что обычно успешные рейдеры делают иначе. Позволяют обеспечивать вынос добычи самой данже. Откуда берется мана в реальном мире, как я понял, остается неизвестным, хотя теории порядком. Обычно кивают на богов. В данжах, однако, это известно. Ядро или сердце, данжи. Сфера материальной магии, поддерживающая существование своего маленького фантомного мирка, за его пределами перестает генерировать энергию, но остается большой батарейкой, и если уж она в состоянии обеспечивать существование всей данжи целиком, то очевидно справится и с ее частью, хотя это и уменьшит ценность батарейки на продажу. На самом деле, пересказывать объяснения наших специалистов и мои выводы из них можно довольно долго. Обширная тема. Я пройдусь вокруг, проверю на предмет живности, сообщила Фанни. Оставайтесь здесь, обвыкайтесь, слушайте. Если что, буду кричать. Мы все нестройно кивнули, ну, кроме гримуара. Причем последний не столько из-за отсутствия шеи, сколько из-за демонстрируемых надменности и самоуверенности. Стиль у него такой, цундере. Разведчица вернулась минут через 15 и выглядела вполне спокойной. В принципе, моя псионика позволяла ощущать эмоции куда лучше, чем мысли, так что не только выглядела. Определенно, занятие, на котором необходимо полностью сосредоточиться, пошло девушке на пользу. «Похоже, это слаймовая данжа», — сообщила она. «По крайней мере, слаймовая зона. Я видела тяжелого слайма и нескольких попроще. О, слаймы! Невероятно интересная на самом деле форма жизни, вероятно, хотя я тут не уверен. И очень удивляет, насколько безразлично относятся к их интересности местные, несмотря на вполне себе имеющиеся научно-исследовательские организации вроде той же Королевской Академии. Даже мой ограниченный опыт наглядно показал, насколько разными бывают эти существа, сохраняя из общего разве что форму, но жители этого мира, кажется, вовсе не задаются вопросом, почему и что слаймы на самом деле из себя представляют. Максимум, запоминают особенности разных видов для понимания, как с ними лучше бороться. И, кстати, тяжелый слайм, уточнил я вроде бы не сталкивался, что он из себя представляет. Серо-коричневый, высотой примерно мне по плечо, окружен зоной увеличенной тяжести, сообщила девушка. Чуть подумав, добавила, вроде бы плотный почти как камень. Я слышала, что они из элитных типов. Вот, о чем я и говорю, самый примитивный монстр способен влиять на гравитацию, если не управлять ей, и никто не исследует этот феномен. Это само по себе феномен, по-моему. Хэмэм, можем мы найти парочку обычных слаймов и прикончить, осведомился я. Хочу кое-что проверить. Ну, обычно в первом заходе не охотится, но вы тут все не зеленые новички, задумчиво произнесла Фанни. Ладно, не вижу причин возражать, но все же сохраняйте осторожность и не привлекайте внимание кого-то опаснее обычных слаймов. Я всегда за безопасность, заверил ее я. Первый вопрос, ответ на который я хотел выяснить, был решен сразу. Увы, нет, в присутствии слаймов мои пси-способности не подмечали, что относится и к гримуару. Вероятно, необходимо наличие мозгов или хоть какой-то нервной системы. Досадно, но ладно. Тем более, я смог испытать задумку по применению телекинеза. Накидал несколько камней вокруг, и когда слайм оказался на соединяющей меня и камень линии, резко притянул оружие пролетариата телекинетика к себе. Неудобно, не лишено риска, но использовать вполне себе можно, только не против слаймов. Против них камни практически бесполезны, по крайней мере на такой скорости. Но вот, скажем, если в стычке с орками разбросать гвозди, жестоко, но перспектива есть. Второй вопрос, ну вероятно, тут и не было особого вопроса. Данжеслаймы также не штрафовали меня по карме, как и реальные. Это проверять нужно на ком-то другом. А вот вопрос лутинга, да, успешно разрешился, на третьей желейной сфере. На месте растаявшего под выстрелом рассеивателя слайма остался чистый лист белой бумаги, который я подобрал, свернул в трубочку и сунул в рюкзак. К сожалению, даже такая добыча все еще работала по правилам данжей. При выходе в реальность я ощутил отток сил, слабый, но все же ощутимый. Чувство в общем-то походило на то выжимание из себя сил, что имеется при использовании магии догмы дракона, только что с ней я прикладываю осознанное усилие, а тут силы утекали сами по себе. Но все же было нечто общее, определенно. Хм, занятный у вас дар, Фанни Дац, прокомментировала мой очередной небольшой прокол ровно теми же словами, что были при предыдущем таком оттогда. Так что я, разумеется, и ответил также, есть такое. К сожалению или к счастью, но Хоббит была права. Данжа оказалась слаймовой, по крайней мере в первом этаже, который мы пока что изучали. О, и тут определенно подходящий момент для еще одной порции информации. Как уже было отмечено, данжи – это отражение фрагментов разных миров. Если подумать, оно похоже на мою гачу. Суть та, что разных фрагментов разных миров, которые могут слипаться и срастаться, образуя странную конструкцию из пространственных пузырей, которые называют этажами. И, соответственно, разные этажи могут быть очень разными во всем. Наша команда пока что не смогла найти ни переход на следующий этаж, ни сердце данжи. Впрочем, это же не как в какой-нибудь игре, где даже если нет указателя на цель, достаточно облазить все ограниченное пространство локаций, и непременно найдешь искомое, разве что оно спрятано некими секретами или квестами. В нашем случае все было реалистично. Маленький объект в обширном пространстве, без указаний на него, хотя сердце, в принципе, можно найти, отслеживая пронизывающие пространство потоки маны. Ну, для меня даже такая, не особо интересная для большинства рейдеров, данжа, была не бесполезна. Лутинг-то работает, и хотя каждый предмет приходится оплачивать, проблемы в этом не было, расход сил был вполне приемлемым, и без долговременных последствий. Остальные, ну, тоже нашли для себя что-то. Я нашел переход на следующий этаж, сообщил Каннот, когда наш разошедшийся на индивидуальные поиски, чтобы покрыть большую территорию, отряд, снова собрался. Можно было бы сказать, что неожиданно, но на самом деле нет. Именно от него такого в первую очередь и ожидали. Хотя магия Земли здесь работает специфично, я вот так и не рискнул воспользоваться геомантией, парень все же был в состоянии прощупывать территорию. Собственно, он тут был даже сильнее, чем в реальном мире. «Это хорошо», – кивнул Добрыня, продолжая сжимать свой новый эспандер. «Я же отмечал, что остальные что-то для себя нашли. Шари, к примеру, оказалась единственной, кто рискнул есть мои продуктовые дропы со слаймов, а вот богатырь. Ну, после его побоища с тяжелым слаймом, битва была суровая, хоть и односторонняя, и скорее походила на замешивание теста, чем бой. Добрыня использовал оставшийся от крупного слайма небольшой шарик в качестве инструмента для упражнения кистей. В смысле, удары булавы богатыря разбрызгали большую часть массы монстрика, но не убили. Ну и, вот, тяжеленький, упругий, самое то, как сказал Добрыня. Я вот его сжать не смог. Камень и камень. Если первый этаж был холмисто-лесистой местностью, наверняка выражаюсь неправильно, но как могу, то второй – степь-полупустыня, в которой обитали опять же слаймы, только на этот раз в основном пыльные и песчаные, те и другие обладали слабенькой, но все же магией, ветра и электричества соответственно, а также пара видов ящериц и птиц. Птицы так-то были и на предыдущем этаже, но там они относительно обычные, а тут уже монстроверсии. А еще тут нашлись уже естественные трофеи, необычно изогнутый, на удивление хорошо сохранившийся, меч возле вроде бы человеческого скелета, в останках какого-то здания. Ну, как здание, кусок стены и фундамент, в общем-то. О, и да, присутствие птиц я все-таки ощущал, несмотря на их фантомную природу, а вот штрафа кармы за них все же не было, и это определенно задает новое направление моей карьеры. Данжи зовут. Обнаружение монстров, магическая поддержка, возможно, работа с проклятиями, я имею достаточно способностей для этого. Пока что эта данжа очень простая. Полагаю, еще пара дней, и мы сможем найти сердце», — заметил тот. «Глянул на меня. Очень удачно для вашего первого рейда, особенно если вы хотите наладить некие связи со святилищем. Последнего я не скрывал, так что кивнул. Это да, но все-таки можете считать меня суеверным, но не стоит так говорить, пока работа не окончена. У меня на родине это считается дурной приметой, о которой много шуток». Эмиль согласно кивнул. «Да что может случиться-то?» – удивился Каннот. «Поверьте моему опыту», – мрачно произнес я, – «что угодно». 26. Что угодно может пойти не так в любой момент. Это знал по своему опыту владыка демонов, это знали его советники, это знали его генералы, хотя последние, и тем более стоящие ниже, крайне редко относились к этой истине серьезно. Ее понимание кого-то делало фаталистами, кто-то запутывался в паутине запасных планов и подстраховок к запасным планам, но большинство демонических существ все-таки предпочитали следовать принципу «делай, пока не получится». У тех же гоблинов и орков это даже неплохо работало, а потери, кто их считает, вообще, особенно гоблинов. В конце концов, древняя темно-эльфийская мудрость гласит, если проблему нельзя решить с помощью гоблинов, возьмите больше гоблинов, а если все еще не вышло, добавьте кого-то с мозгами. Вот когда и это не работает, тут уже есть варианты. К тому же проблемы, это еще и возможности, и этим следует воспользоваться. А вот это, похоже, и есть босс с данжи, пробормотала Дац. Тот, не стоит ставить их фамилии рядом, кивнул, всматриваясь в монстра через маленькую раскладную подзорную трубу. Определенно, мутировавшая элитная версия слайма. Вы считаете, это слайм? Скептически осведомился я. Археолог снова кивнул. Даже если игнорировать то, что в этой данже обитают по большей части именно они, посмотрите самостоятельно. Он протянул мне трубу, и я вгляделся стоящий на ровной каменной площадке довольно далеко впереди валун. На первый взгляд эта фиговина походила на странный камень около 2 метров высотой, в котором торчали куски металла, однако время от времени он шевелился и даже переползал с места на место, не покидая своей каменной площадки, впрочем, вернее, это была не каменная площадка, а, похоже, еще одни руины, фундамент какого-то довольно большого здания. В любом случае, подзорная труба позволяла рассмотреть его получше, и мой наниматель был определенно прав. За слоем, щитом, из камня и металла, укрывающим примерно половину монстра, полностью от пола до макушки, но только спереди, задняя часть открыта, скрывалась примерно полусферическая масса черной субстанции, смахивающей на гудрон, что ли. Действительно, очередная разновидность слайма. Вы таких раньше не встречали, осведомился я у наших экспертов. Хоббитянка, кажется, хотела что-то сказать, но только молча помотала головой, а вот тот пояснил. Как я уже сказал, это скорее всего мутировавшая форма. Уникальное существо, измененное и усиленное сердцем. Ожидаемый штамп УГУ. То есть ни у кого нет идей, чего от него ожидать. Так, увы, согласился тот. Можно, конечно, понаблюдать и надеяться что-то понять, но слайм без внешнего воздействия может оставаться пассивным по сути неограниченно долго. То есть хорошо бы его как-то спровоцировать, задумчиво произнес я. Хм, у меня есть, конечно, возможность призвать нежить, но в общем, нет такой возможности. Однако на моей любой магии ДД тоже есть несколько вариантов призывов. Вопроса тут 2, нет 3. Сработает ли призыв, тем более в данже, стоит ли его вообще делать, и станет ли он и призыв слушаться, тем более если послать его на убой. Хотя, погодите, я мысленно перебрал в уме доступные мне заклинания. Угу, такие есть полностью подходящий вариант. Крошечный слуга. Это не призыв, ближе к созданию голема, а точнее, анимирование предмета. Не оживление как таковое, но в общем, у небольшого предмета появляются руки и ноги, и он выполняет простые приказы. Если лень подметать дома, можно оживить метлу. Это у Микки Мауса не вышло как следует, но я-то не мышь. В общем, да, стоит попробовать. Короткий вышел эксперимент, но не то, чтобы бесполезный. На самом деле, очень даже полезный, снабдивший нас ценной информацией, которая в теории даже может быть критически важной. Я наложил заклинание на обычный камень. Реакции окружающих, когда тот отрастил руки и ноги, были забавными. Добрыня отреагировал спокойнее всех, просто хмыкнул и кивнул. Каннот выпучил глаза и уставился на меня обвиняюще, словно я пнул его котика. Шари присела рядом и потыкала мини-голема стрелой от арбалета. Тот старательно уворачивался от острия. Датс смотрела с удивлением, но когда я вручил слуге бомбочку из своих запасов, по-хорошему, мне стоит запасти их побольше, раз уж появилось нечто вроде инвентаря, в ее взгляде загорелось осознание потенциала этого заклинания, довольно ограниченного малой грузоподъемностью, на самом деле. Но все же, не перестаю удивляться вашим способностям, мастер Петр, заметил тот. Эмиль кивнул. У всех свои таланты, отозвался я. В общем, я создал мини-голема с бомбой и отправил его к боссу. Вероятно, можно было наложить заклинание и на саму бомбу, но я надеялся, что в таком варианте слуга сможет пережить взрыв и добыть для нас больше информации. Не сработало. Как только ходячий камень со своим грузом оказался в зоне босса, вроде бы соответствующий фундаменту здания, гигантский слайм зашевелился, поворачиваясь щитом в его сторону, а по периметру фундамента в воздухе возникло свечение, стены разрушенного здания, похоже. Моя духовность на таком расстоянии вообще ни о чем не говорила, Каннот нахмурился, но не понимающе, так что было очевидно, что он тоже не смог разобрать, что там. Секунда, и из-за щита выстрелил похожие на копье щупальце, протуберанец, ложноножка, что-то такое. Удар разбил довольно мягкий камень на части, однако бомба зажигательная, все же сработала. Часть горючей жидкости попала на щупальце, и я заметил, как часть его отвалилась. Быстро отгорела, или слайм сам отбросил, в любом случае, похоже на уязвимость к огню. Досадно, что из огненной магии есть только один слот моей магии третьего круга, но это уже что-то. Две зажигательных бомбы, бутылка масла, одно огненное заклинание. Маловато против босса, заметил тот. Вернее, хотелось бы больше, но учитывая общие силы, этого хватит. Я кивнул. Рассеиватель, гримуар, Эмиль, даже если молния будет неэффективна, общих сил должно хватить. И это без учета богатыря, который так-то тот еще чит. Впрочем, в этом бою у него была своя важная роль. Добрыня должен был танковать, вернее, привлечь к себе внимание, и главное щит, слайма, на достаточное время, чтобы тому можно было ударить в открытую спину. Благо у нашего богатыря имелся трофейный щит рычьего вожака, не ростовый, увы, так что я немного беспокоился. Удар босса был достаточно быстрым и сильным, но Никитич был уверен в себе. В общем, богатырь не спеша направился к боссу, а мы все отправились на свои позиции. Эмиль зашел сверху, готовый прикрывать и лечить. Шари должна была с тыла использовать сварганенные на скорую руку огненные стрелы. Тот получил оставшиеся две огненные бомбы, вернее, бутыль с горючей смесью, вроде классического коктейля Молотова, и круглый горшочек с фитилем. Каннот и Фан не остались вне боя, а я таки сменил полет на огнешар. Сперва хотел огненные стрелы, с которыми нет риска задеть союзников, но затем все же решил, что классика будет лучше. В конце концов, следуя земным штампам, которые этот мир очень даже любит, пусть и не полностью на них основан, боссы имеют свойство призывать миньонов. Так что, стоит иметь такой резерв. Первая, и весьма существенная, запинка, случилась практически сразу же, когда мы одновременно с Добрыней пересекли границу арены, которую помогла определить жертва моего мини-голема. Ну, выяснилось, что сверху тоже есть барьер, и Эмиль остался за ним. Скверное начало. Удар топора о щит привлек внимание босса. Да, у слаймов есть чувство слуха, несмотря на вроде бы отсутствие любых органов кроме ядра. Тентакль выстрелил в ноги богатыря и в голову. Добрыня подпрыгнул, пропуская одну атаку под собой и блокируя другую щитом, но удар оказался достаточно сильным, чтобы отбросить его к барьеру на границе арены. Не упал, впрочем. Насколько бы это ни заставляло меня нервничать, я уделил происходящему с богатырем лишь секунду, чтобы убедиться, что он таки привлек внимание слайма к себе. Доверюсь его способностям и сосредоточусь на ДПС, чтобы побыстрее закончить. Использовать сейчас молнию не было возможности, ослеплю союзников. Но вот рассеиватели и гримуар вполне доступны. Созданный рассеивателем кратер был до смешного маленьким на фоне общей массы босса, даже несмотря на то, что я использовал заряженный режим выстрела, но это только начало. Следующим, одновременно с броском бомбочки и уже второй стрелой от шари, в цель пошел темнобол гримуара. Проверки показали, что это так-то не особо мощное кастомное заклинание отлично иссушает и убивает слаймов. Конечно, босс покруче будет, но все равно по моей прикидке должно было быть эффективнее двух других заклинаний гримуара. Неожиданно, я не заметил, чтобы оно било по боссу слабее, чем по обычным слаймам. К сожалению, вот это уже привлекло его внимание. Щит не так уж быстро поплыл в нашу сторону, но еще до того, как он встал на новую позицию, в меня и тогда выстрелило несколько щупалец, а в шаре полетел камень, кажется. Вполне логично, что слайм может одинаково эффективно атаковать с любой стороны, так что мы этого ожидали. Мы бросились в разные стороны, причем тот еще и полоснул своим клинком по атаковавшему его щупальцу, отрубив кусок, и немедленно пыхнул трубкой, поднося к ней фитиль, торчащий из бутылки с зажигательной смесью. Щит слайма приподнялся, закрывая его от угрозы сверху. А кто-то еще говорит, что слаймы безмозглые. Ну, вообще-то да, безмозглые, но не такие уж тупые. Впрочем, эти меры ему все равно не помогли. Еще когда археолог замахивался для броска, я сосредоточился на бутылке, и уже в полете чуть потянул ее, заставив упасть за край щита. Почти промазал, но почти не считается. Деревянная бутыль вспыхнула и лопнула, обдавая уязвимую плоть слайма жидким огнем. И в то же время Добрыня, отбив слегка помятым щитом в сторону очередное щупальце, рубанул тело босса, отсекая шмат черного желе. Пытаться применить хлыст молнии было слишком опасно, пока я буду сосредотачиваться для каста, босс может меня нанизать на тентакли, а я против этого даже в нелетальном плане. Молния, как уже отмечено, опасна для моих союзников, даже если предупредить криком. Это помешает им самим уворачиваться от атак босса. Оставалось сосредоточиться на защите и ждать восстановления энергии. Паршиво, что геомантия недоступна. Шари тем временем выпустила все стрелы, весьма успешно, в плане того, что ни один снаряд с горящей паклей и тряпками вместо наконечников не попал в щит, и рискнула вступить в ближний бой с выданной ей лазерной рапирой, с которой успела попрактиковаться. Вообще-то ловкость, не совсем ее стиль, это скорее к тадду. Но археолог полагался на свой привычный клинок и не хотел его менять, тем более что у него есть и стиль фехтования, не подходящий к моему оружию. А шари в целом стрелок, в ближнем бою заточенная на оборону и грязные трюки с использованием любого подручного оружия, так что даже с такой экзотикой освоилась быстро, и даже больше того, сие весьма неортодоксальное оружие ближнего боя определенно пришлось ей по душе. В общем, кончик рапиры чиркнул по слайму, и последовал маленький взрыв, а затем еще один. Из чего бы ни состоял босс, влаги в нем все же было достаточно, полагаю. Не скажу, что было легко, совсем нет. Однако черный холм определенно становился меньше. Пожалуй, основной вклад вносила Шари. Ну, лазерная рапира в ее руках, если быть честным, но в целом девушка проявила себя куда эффективнее, чем я ожидал. Так, пожалуй, из нее и правда выйдет устраивающая истлу героиня. А затем произошло примерно то, чего я и ожидал, хотя и в иной форме. Очередной паровой взрыв от лазерного импульса, откуда в рапире столько энергии. И слайм выстрелил щупальцами во все стороны разом, став похожим на странный черный цветок. Я держался на расстоянии, так что мог уклониться, а вот тогда зацепило, хочется надеяться, что слайм не ядовитый. А затем босс рассыпался на части, на десяток слаймов меньшего размера, но также снабженных щитами. И, кажется, отсеченные добрые куски плоти босса из свежеотсеченных, притягивались к ним, в рассыпную, выкрикнул я. Вот такого момента я и ждал. Фаербол пошел. Планирование и верная подготовка к особенностям врага решают. Пусть мы и опростоволосились с Эмилем, но придержанный в резерве огнешар таки оказался крайне весомым аргументом. Он не прикончил всех мини-боссов, но поджарил достаточно, чтобы их добивание стало уже не серьезной проблемой, а просто небезопасной задачей. И когда, наконец, последний из членов этой странной фаланги растекся по полу быстро истаивающей слизью, я обнаружил перед собой сразу три предмета. Первой была прозрачная, слегка пульсирующая визуально и в восприятии духовности, сфера, висящая невысоко над полом, сердце данжи. Второе, заостренный к низу щит, все так же состоящий из камня и металла, но этот был странным образом цельным, а не слепленным из кусков слаймовой плотью, и размера был как раз такого, чтобы его мог использовать человек. Ну и, наконец, прозрачный, хоть и черноватый, неровный самоцвет с половину кулака, моего размером, слегка светящийся. Хмм, протянул тот, и глянул на меня. Впрочем, вы ранены. обеспокоенно произнес спускающийся Эмиль. Он тут же отвлекся. «У меня оставались неиспользованы оба слота заклинания первого круга, так что я не преминул воспользоваться идентификацией. Какое-то время у нас было, прежде чем сердце попытается сбежать. Оно, вроде бы, неразумное и даже не живое, но некий инстинкт самосохранения, или его аналог, имеет. В любом случае, щит легиона, я так и не понял, заклинание само определило название, или это результат того, что я так обозвал босса, не имел никаких негативных эффектов, если не считать веса, зато обладал свойством самовосстановления и способностью блокировать стрелковые метательные типы магии. Различные магические снаряды отбивает так же, как и физические, если не более эффективно. Добрыня на это произнес лишь хмм, но бороду погладил заинтересованно. Что до самоцвета, камень души легиона. Впрочем, согласно пониманию от заклинания идентификации, душу как таковую камень не содержал. Я вообще сильно сомневаюсь, что они у слаймов имеются, иначе Гача реагировала бы на их убиение. Хотя, конечно, босс может быть особой историей. Хмм, в любом случае, эта штука может быть полезна даже без соответствующего навыка истёс. Зачарование, как мне помнится, с такого босса можно было бы сделать что-то весьма полезное. Ну а мне придется положиться на магию самоцветов. На мой взгляд, это была весьма успешная экспедиция, заметил тот. Все целы, к слову, благодарю мастера Эмиля за исцеление, и с неожиданными трофеями. Парень только махнул рукой, отказываясь от благодарности. А вот я, да, трофей, это вопрос. Меня всецело устроит процент от продажи сердца, сообщил археолог. Стандартный, как рядового рейдера. Я кивнул. Свои деньги сей скуповатый джентльмен честно заслужил. Каннот и Дац, половинная доля, решил я, и не участвовавшие в схватке, но все же полезные, члены команды кивнули. К выходу в реальный мир мы шли в приподнятом настроении. Проверка боем, успешно, изучение перспективного рода занятий, успешно, ценные трофеи есть, чему не радоваться. Хотя, конечно, я этого не показывал, пока мы не покинули подземелье. Вместо того я сосредоточился на псионике, точнее на способности точно определять местонахождение и эмоции окружающих. Определенно пригодится и в боевых, и в мирных условиях, но и умение закрывать уши тоже ценно. Что-то меня не прельщает обнаружить неприятный эффект множества разумных вокруг на начинающего эмпата. В любом случае, я уже мог уверенно сказать, что каждый разум индивидуален, а то и уникален. Добрыня, как костер нет, скорее жаровня, сказал бы лампа, поскольку сияние довольно сильное и ровное, без заметных колебаний, свойственных огню, но его разум все же ассоциировался с ровным костром или печью. Вот разум тогда определенно ассоциировался с фонарем, причем электрическим, не столь просторный, но более яркий, и более сфокусированный, узконаправленный. Если внимание Добрыни было более-менее равномерно распределено вокруг, как свет и тепло костра, то у тогда луч внимания проходился по окружению, временами останавливаясь на чем-то. Разум Фанни Дадс был в целом похож на разум археолога, но на первый взгляд казался гораздо более тусклым. Впрочем, имея время для более подробного изучения, я понял, что он не тусклый, просто, хм, светит в другой части спектра, на которую я поначалу не был настроен. Вероятно, разница биологических видов. Существенное знание, означающее, что нелюди еще нужно научиться воспринимать. Каннот, гирлянда, пульсирующие огоньки, немножественность разума, просто, похоже, его внимание постоянно перескакивает с одной мысли на другую. Хотя, возможно, я все неправильно понимаю, и дело в чем-то другом, той же магии, к примеру. Или это просто индивидуальное свойство разума. В конце концов, разум Шари воспринимался даже более странно, словно две вложенных друг в друга туманные сферы, слегка сжимающиеся и расширяющиеся. Насколько можно передать мои ощущения в геометрических образах? Эмиль был ослепительным светом, на который было больно смотреть. К счастью, это проявлялось только при попытке сосредоточиться на нем. В общем, изучение моих спутников в пси-восприятии было довольно занимательным делом. С гримуаром я даже не мог понять, чувствую что-то, или мне кажется, за которым мы прибыли к выходу быстро и незаметно. Я нес сердце, так что выходил последним, ибо с выносом сердца из донжона исчезает, и, по моему пси-восприятию, резануло чувство не меньше, чем дюжины разумов вокруг, и духовность вторила, передавая ощущение некой странной жути и угрозы. Ля, приехали. 27. «Приехали, последняя станция», как говорил один знакомый мне призванный герой, с улыбкой произнесла девушка, и хотя ей было далеко до того впечатления, что произвела на меня Саринги, однако ситуация была как минимум не менее скверная. Как только я, выбравшись из данжи, ощутил, что мы окружены, я ну ладно, не как только, а секунду спустя, оправившись от неожиданности. В любом случае, я немедленно мысленно передал гримуару, в отличие от меня не засекшему эту угрозу, все же у него пси-способности это скорее побочка, просьбу сообщить о ситуации остальным членам команды, самому или через Эмиля. К сожалению, реакция у кого-то из нас, видимо, оказалась слишком сильной, хотя, возможно, они изначально и не планировали быть скрытными. В любом случае, из-за деревьев выступили дюжина орков, на удивление слаженно и синхронно, я бы даже сказал, неестественно синхронно, а напротив образованного ими полукольца появилась девушка, не старше 20 на вид в черных чулках, перчатках по локоть, черных же сапожках, и это что, купальный костюм, черный, на бедрах, короткий меч и кинжал. Обнаженные участки кожи девицы были неестественно белыми, только губы, ярко-алые, из-за чего сразу бросались в глаза, и, разумеется, именно она была источником жути, давившей на мою духовность. Специфично у меня складывается с девушками. Пока Агна говорила, я практически ощущал, как утекают последние секунды перед боем. Очень вероятно, что тоже последним. Будь Добрыня девушкой, или Шари настоящей героиней, у нас были бы неплохие шансы, но как оно есть, шаблоны против нас, а они вполне себе фактор, насколько я понимаю. Ну и мои чувства очень недвусмысленно намекают об уровне угрозы, вернее, чувства. В психическом восприятии девушка оставалась невидимой, боюсь, я знаю, с кем мы столкнулись, вернее, представляю. Странно видеть такую красавицу, возглавляющую орков, заметил тот. То ли он бесстрашный, то ли не осознает угрозу, то ли тянет время. И, кстати, красавицу, не, так-то да, но мне как-то недооценки ее в этом плане было. Думай, думай, как из этого выкрутиться. Возглавляющий, она подняла бровь. Это просто самоходный перекусан в дорогу. Черт, я так и знал, грех ревампирша, в общем. Всегда считал, что вашим сородичам не нравится вкус крови орков, задумчиво произнес тот, сохраняя демонстративное спокойствие. Определенно, пытается заболтать. Позволить ему попытаться, или, дама пожала плечами, не ахти, но сытно, походная пища, вдобавок их можно использовать для разных целей, задержать на пару секунд пытающихся сбежать, к примеру, она перевела взгляд между Тоддом и Добрыней, это вы глава этой банды, или этот здоровяк, боюсь, вы заблуждаетесь, тот вежливо улыбнулся, мы не банда, и, пытаясь понять, что именно задумал аристократ, я старался считывать его эмоции, не хотелось бы сломать план, если у него таковой есть, и сейчас я наконец понял, что он испытывает нарастающее нетерпение и тревогу. Плана нет, а значит, я приподнял руку с кольцом-эффектором молнии и активировал гранату. Полагаю, используя я какую-то магию, вампирша засекла бы это еще в процессе каста, но молния, это все-таки не магия, пусть и весьма правдоподобно он ее имитирует. Именно из-за возможности врагов ощущать магические манипуляции я не пытался воспользоваться геомантией до того, как применил эту атаку. Молния угодила точно в цель, и вроде бы все мои товарищи прикрыли глаза, получив предупреждение от гримуара Эмиля. Только вот одной молнии на босса маловато. Купальник вампирши рассыпался, открыв под собой нечто вроде корсета и грудь, оказавшуюся существенно больше того, что казалось, я мог бы даже растеряться из-за разницы, не будь сосредоточен на геомантии. Взмах короткого черного клинка отбил выпущенную Шари стрелу. Светящийся зеленым кинжал во второй руке отразил стрелу уже магическую, выпущенную Эмилем. Удар ногой по земле не только разорвал сковывание геомантии, но и вызвал ощущение, словно этой ногой меня пнули в скулу. Добрыня, и за его спиной тот, бросились к вампирше, но ее глаза сверкнули, и богатырь застыл на месте, повесив голову и опустив руки. Тот едва не врезался в его спину, но богатырь никак не прореагировал. Не сон, что-то другое, иллюзия. Черт, если она ухитрится еще и взять его под контроль. Нет, пером я пользоваться не буду. Молния. Но, разумеется, второй ошибки это монстр не допустило. Как только моя рука двинулась, доводясь на сместившуюся цель, прицеливание у молнии частично мысленное, но лишь частично, вампирша переместилась в сторону, а затем оказалась прямо передо мной. «Значит, маг», — хмыкнула она, и схватила меня за шею, поднимая в воздух. Темное копье практически в упор не могло промахнуться, но именно это оно и проделало. Вампирша выпустила меня, перетекла в сторону, и вновь схватилась за мою шею, прежде чем я успел упасть, а затем укусила. Возможно, метка богоподобной или оберег из тлы как-то и среагировали, если бы укус пришелся на них. Однако вместо того она прокусила мне руку, которая мгновенно потеряла силы и обвисла. Я не мог пошевелить и пальцем. Чувствительность тоже исчезала, оставалось лишь ощущение высасываемой крови, воспринимаемое не нервами, а магией крови. Все на зеро. Хотя я использую функции гачи руками, на самом деле это не обязательно, так всего лишь проще. Поэтому, извлечь карту усиления из хранилища, вложить в магию крови, применить все, что могу. Ослабление, гемокинез, воспламенение. Кажется, каким-то контролем над кровью вампирша таки обладала, но скорее над своей, а выпитая ее стать еще не успела. Больше того, моя кровь активно сопротивлялась, и этого кровопийца определенно не ожидала. На миг она замерла, скривившись в гримасе, и из ее носа пыхнуло черным дымом. Шари ударила сзади именно в этот момент слабости, и я не представляю, как именно она это определила. Слабости, не бессилия. Несмотря ни на что, даже с огнем и дебафом, ослаблением, вызванными моей кровью, даже атакованная со спины, вампирша успела среагировать. Ее меч парировал лезвие лазерной рапиры, отклоняя стержень в сторону. Луч лазера попал в запястье руки, которой она держала меня. Вампир уязвим к свету, возможно, взрыв оторвал ей кисть. «Хлза!» – прохрипел я, и в третий раз активировал молнию, подняв нерабочую правую руку левой. Она вновь увернулась от разряда, но не от булавы. То ли тот смог привести богатыря в чувство, то ли ранение вампирши развеяло иллюзию, или может быть Эмиль смог исцелить. В любом случае Добрыня очнулся как нельзя вовремя. Не успевая уклониться, вампирша парировала булаву мечом в уцелевшей руке. Однако ежик, даже если сильный, все равно легкий. Удар снес ее, отшвырнув прочь, а затем в летящую женщину понесся светящихся белым звездочек. Эмиль выдавал всю ударную мощь, что мог. Его магия практически закрыла вампиршу от взгляда, но я поспешно воспользовался верным ударом и схватил рабочей рукой рассеиватель. Понятия не имею, был ли от моего выстрела какой-то эффект. Следом за булавой в вампиршу прилетел металлический рычащий щит. Добрыня на удивление ловко метает тяжелые предметы. А затем я, к своему удивлению, ощутил через еще остававшуюся и быстро рассеивающуюся связь со своей кровью, что вампирша удаляется. Только не это, орки. Как мог громко прохрипел я, не дать восстановиться. Сидя, тем более лежа, на земле, геомантию использовать проще. Полезный маленький факт. Вампирша, похоже, каким-то образом подавила волю своего пищевого запаса, сделав их марионетками, синхронность в движении, и это ослабило и без того низкую сопротивляемость магии. Вероятно, я смог бы задушить их, но не успел. К счастью, в хорошем смысле. Часть звездочек Эмиль отделились от общего потока, продолжающего преследовать вампиршу, и ударили ворков. Тот не преминул возможности перерезать горло замершему на месте здоровяку, и Шари тоже метнулась к ближайшему с той же целью. Даже Дац, хотя, не даже, она прирезала уже троих. «Меня зовут Риазил, генерал скорости. Вы должны мне руку, так что еще увидимся», — прозвучал удаляющийся голос. «Возможно, хочет обмануть, и сейчас ударит снова». Однако повисла тишина, и обстрел Эмиля прекратился. Тот совершенно не аристократично плюхнулся на задницу и потер рукой лоб. «Выжили-таки», — пробормотал он. «Возможно, мне стоит подумать о смене рода деятельности». «Я думаю, нам стоит драпать», — прохрипел я, потирая шею. «Кажется, мне не раздавили горло только благодаря инстинктивному усилению чакрой». «Это да», — согласился археолог. «Но если она вернется, все равно не успеем. А если нет, время есть». «Резонно», — после паузы согласился я. Еще немного помедлил и задал вспыхнувший в моем разуме беспокойством вопрос. «Можете меня успокоить? Ваши местные вампиры не заразны? И вообще, что с последствиями укуса? Если не осушила, то жить будете», — отозвался тот, вяло махнув рукой. «Паралич пройдет через пару часов», — подумав, он все же добавил. «Но храм все-таки посетите, на всякий случай. Это в любом случае пробормотал я, бросив взгляд на лежащую на земле и не спешащую рассыпаться прахом кисть руки вампирши. Но давайте все-таки отсюда уйдем. Как минимум, тут запах крови. Трофей, естественно, я прихватил. Хотя был некоторый риск отслеживания через эту руку, или даже наведения проклятия, но это решалось с помощью моего персонального пространства. С ним еще много сложностей, но закинуть туда трофей было вполне возможно. С доставанием потом будут сложности, но все решаемо. Занести туда воздух должно быть несложно, просто неприятно в первые ходки. Черт, почему все-таки вампирша сбежала? Учитывая, как все шло, у нее был хороший шанс перебить нас даже без руки. Могу только предположить, что сочетание моих сюрпризов заставило осторожничать. Та же рапира выдала ей весьма неприятный сюрприз, да и магия крови тоже. Вероятно, в этом и дело. Ранение, неизвестность, демонстрация опасных странных способностей, вполне резонно отступить, а затем ударить снова, вот в чем проблема. Особенно если она способна быстро отрастить руку. Не знаю способностей местных вампиров. Короче, я спешил и нервничал. Значит, вот такие тут генералы-владыки демонов, пробормотала идущая рядом Шари. Я скривился, ощутив укол вины. Ну, да, извини, что пытался тебя в это втянуть. Связываться с ними слишком опасно, в крайнем случае я могу попробовать с Добрней. Девушка подняла руку, останавливая меня. Я не о том, это интересные цели, амбициозные. Такой головой можно гордиться. Я скептически глянул на нее, но решил ничего не говорить. Как ни странно, но мы добрались до первого базового лагеря без проблем. Ни возвращения вампирши, ни орков, ни зверей. Даже засыпанных землей осликов никто не съел. Вероятно, мир решил, что после босса, двух боссов, героям таки положена передышка. Мастер Петр, простите. Я с удивлением посмотрел на поклонившегося Канната. Ты о чем? Во время стычки с вампиршей я был совершенно бесполезен, он скривился. Когда все сражались, от тебя ничего и не требовалось, недоумевающе заметил я. Ты же не боевик, а гражданский специалист. Это меня наняли для твоей защиты. По-хорошему и мастер тот не должен был сражаться. Возможно, но я все же из рыцарского рода, и в тот момент сражались все. Молодой маг тяжело вздохнул. Мне следовало сделать хотя бы что-то, но даже когда вас схватили, я взмахнул рукой. Забей в смысле, не придумывай себе вину. Ты, может, и из рыцарского рода, но в этом походе, гражданский, может быть, смог бы что-то сделать. Может быть, от попытки стало бы только хуже. Сейчас уже не выяснить, так что это не имеет значения. Главное, что все живы, и ты уж точно ничего не испортил. Тебе даже перед своим начальником-то ни за что извиняться, тем более передо мной. Я, вот честно, даже не понимаю, почему ты решил это делать. Вы, ну, ваша команда, все вместе, но ваша, смогли обратить в бегство одну из генералов владыки демонов, пояснил он. Это истинный подвиг, и мое бездействие на этом фоне. Он скривился. Ну, так его логика более-менее понятна. Тем не менее, забей, я махнул рукой. Просто так все сложилось. Я даже не скажу «становись сильнее», и в следующий раз сможешь лучше. Лучше просто не связывайся с подобным, бери пример с меня. Мужчина, так-то, это не только воин. Ты можешь, защищать честь своего рода другими методами, причем даже лучше. Просто найди самый подходящий для тебя способ, а не старайся загнать себя в чужие рамки. Он глянул на меня с толикой скепсиса, а я пожал плечами. Скажу совсем просто. Сражаться и быть главой рода – не одно и то же. Даже сражаться и побеждать не одно и то же. Впрочем, это твоя жизнь, и можешь делать с ней что хочешь, но во всяком случае можешь быть уверен, что у меня к тебе претензий нет. Петр дело говорит, заметил подошедший Добрыня. Но тренировки тоже не забрасывай. Парень кивнул. Излучаемое им сомнение практически исчезло. Ну вот, я тут распоязиваюсь, а Добрыне пары слов хватило. Даже обидно. Ну, ладно, сдадим сердце магам, руку жрецам, и можно будет отдохнуть. Вряд ли вампирша полезет в город, тем более в столицу, а заслуг за ее ранение и денег должно быть достаточно на какое-то время. Освою свои способности, глядишь, исцеление магией крови, получу мирную профессию и оставлю всю эту фигню позади. Не, ну шанс-то такой есть. По крайней мере, я приложу для этого все силы, чтобы выжить и найти свое безопасное и комфортное место. Возможно, даже в окружении красавиц шанс опять-таки есть. Да, это не мечта, это план. и я его буду придерживаться вопреки всем богам, околобогам и демонам. Вот увидите. Значит, ты сбежала, не сумев убить никого из них, но потеряв руку. Презрение в словах призрака было более материальным, чем он сам. Чего еще ожидать от девки? Они странная группа со странными оружием и способностями, но главное, о чем я сочла необходимым сообщить, не это, произнесла вампирша, проигнорировав реликвию тех времен, когда демоническое королевство позволяло себе не использовать в своей армии женщину, или почти не использовать. Маг, что владел вывернутой магией земли, молнией Безманы, и магией крови. Я полагала, что он один из призванных девки со свечкой, но ее метка просто скрывала другую. Вот что я увидела и извлекла из крови. Зилу подняла руку, закрыла глаза, сосредоточившись, и над ее рукой засиял золотом поникший цветок, на миг обдавший помещение странной и чуждой собравшимся аурой. Хэймэм, протянул сидящий на троне, ты поступила правильно, сообщив мне об этом. Владыка демонов знал по своему опыту, что угодно может пойти не так в любой момент, и то, что среди его слуг есть те, кто это понимают, было хорошо, как и то, что неразумно провоцировать неизвестные силы, когда начата война со старым врагом, но упускать эту силу из внимания нельзя. Саринге, золотая богоравная владычица, была занята до кончика хвоста. Покарать врагов, найти ответы, восстановить разрушенное и выстроить новое. От выстроенной ей когда-то державы осталось столь мало, что, пожалуй, приходилось не столько восстанавливать, сколько создавать вновь. К сожалению, в одиночку это было непросто. Она никогда не стремилась понимать смертных или вдаваться в их дела. Для этого у нее был муж и его люди, бравшие на себя такую работу с энтузиазмом. Увы, но настоящие герои, заслуживающие ее интереса, редкость. И потому она не собиралась выпускать из рук интересный экземпляр. Змеедева взглянула на карту. Несмотря на занятость, следует думать и о будущем. Континент, разделенный на части. Законный хаос. Она улыбнулась. Пусть они сражаются.